Глава 22. Ирина. С утра не могу перестать улыбаться. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Уже через несколько часов я стану женой Павла. От одной мысли об этом в груди трепещут крыльями миллионы бабочек, а сердце то и дело пропускает удары. Нервничаю жутко и постоянно что-то роняю. И так неуклюже, а сегодня в 10 раз сильнее. Но это не напрягает, а наоборот, веселит. Выхожу из душа и вместо того, чтобы привычно замотаться в полотенце, придирчиво рассматриваю себя в зеркало. Ничего вроде не изменилось, но в то же время все стало другим. Павел не только забрал мою девственность, он присвоил меня всю целиком. Словно клеймо поставил. Пытаясь представить, как он увидит мое тело, и смущенно закусываю губу. Зависаю в сладких воспоминаниях, проматывая, как в замедленной пленке, наш первый раз. Мурашки рассыпаются по телу и взрываются внутри разноцветным салютом, от которого щеки предательски вспыхивают. Паша был таким нежным и трепетным, но в то же время страстным и порывистым. Его поцелуи до сих пор хранятся на каждом сантиметре моей кожи. Затаив дыхание, провожу пальцами по небольшой, но высокой груди. Спускаюсь к тонкой талии и округлым бедрам. Кожа после скраба нежная и бархатистая. Надеюсь, ему понравится. Хочется, чтобы все было идеально. Все только для него одного. Любимого. Единственного. Смотрю на часы и качаю головой. Я так опоздаю, надо бы ускориться. Быстро вытираюсь и, откинув полотенце, надеваю белье и чулки, специально купленные для этого дня. Так непривычно, я никогда не носила кружево. Это очень красиво и сексуально. И снова внутри дрожит от фантазий, как Павел будет с меня эту прелесть снимать. Как будут гореть его глаза. Шумно выдыхаю и машу ладонями на лицо, чтобы немного остудить пыл. Как-то я слишком резко с места в карьер. Проверяю сообщение. Тишина. Паша молчит, словно специально изводит меня ожиданием. Немного волнуюсь, но он уже неоднократно пропадал ненадолго, а потом появлялся. Лучше не накручивать себя. Собираюсь в институт. Но вместо учебников в моем рюкзаке только платье, балетки и венок, что я сама сделала из живых цветов. Все аккуратно упаковано, чтобы не помять. Натягиваю джинсы, толстовку и замираю напротив зеркала. Неужели я правда это сделаю? Смотрю сама себе в глаза и вижу там стальную решимость. Назад дороги нет. Страшно. Особенно после того, как ночью украла паспорт у отца. Надеюсь, он не спохватится раньше времени. Даже думать не хочу, как он отреагирует, когда узнает о моей выходке. Но это моя жизнь. Я не собираюсь ее кому-то дарить. Хотя нет, не так. Мечтательная улыбка скользит по моим губам. Я уже подарила и жизнь, и сердце, и тело. Очень нервничаю, но отец ничего не замечает и не задает вопросов. Ему, как и всегда, не до меня. Отвозит меня в институт и дожидается, пока я войду в здание. Смотрю из окна, как отъезжает его машина, и только после этого выдыхаю. Пока все идет по плану. Надеюсь, и дальше все будет хорошо. «Ахмедова, ты куда?» Вздрагиваю, услышав свою фамилию, и оборачиваюсь. Косолапов. Хитро прищуривается и улыбается во все 32, словно знает все мои секреты. Но ему меня не провести. «Что ж ты так пугаешь?» Качаю головой. «Ты куда собралась-то?» Он вопросительно изгибает бровь. «У нас пара, вообще-то». «Я знаю, но мне уйти надо». Складываю ладони в умоляющем жесте. «Прикроешь?» «Да куда ж я денусь?» Он хороший друг, на которого всегда можно положиться. У меня таких очень мало. «Но ты мне потом расскажешь». Хитро щурится Алексей. «Ну точно кот мартовский». «Спасибо». Поддавшись порыву, мажу губами по его колючей щеке и сбегаю из института. Ноябрь в этом году выдался очень теплым. Прямо аномалия какая-то. Надеюсь, это хороший знак. Заранее просчитанным маршрутом пробираюсь к месту назначения. Минуя большие улицы, где меня могут заметить, иду дворами и буквально через 15 минут вхожу в ЗАГС. До регистрации еще час, но Павел так и не появился. Это нервирует, но я не позволяю панике испортить такой сказочный день. Внимательно осматриваюсь и терпеливо жду. «Добрый день!» Оборачиваюсь на звук голоса. «Вы с Гараниным?» Теряюсь, не понимая, чего от меня хочет девушка. «Простите...» Виновато пожимая плечами. «Вы невеста Павла, Ирина?» «Да». От волнения начинаю заикаться. Да и фамилию эту я слышу в первый раз. «Давайте паспорт». Дрожащими руками достаю и отдаю документ. «А Павел?» «Его еще нет». Поджимаю губы от досады. «Пашенька, миленький, ну где же ты? Мне так страшно одной». «Пойдемте со мной». Меня отводят в комнату. Здесь есть все для комфортного ожидания, а главное – зеркало. Как только за девушкой закрывается дверь, я сразу же кидаюсь к рюкзаку. Достаю наряд и осторожно надеваю, стараясь не помять и ничего не испортить. Прикалываю венок на небрежно собранные волосы и улыбаюсь. Из зеркала на меня смотрит самая счастливая на свете девушка. И совсем не верится, что это я. Очередной тревожный взгляд на часы. Время летит вперед, словно взбесилось, а Павел так и не появился. «Жених пришел?» В комнату снова заглядывает та самая девушка. «Пока нет». Качаю головой и сжимаю кулаки. Паша никогда не опаздывает. «Надо бы поторопиться». Она выразительно смотрит на часы и еще сильнее меня нервирует. «Да, я сейчас позвоню ему». Достаю из рюкзака телефон. Мое сообщение доставлено, но ответа нет. Набираю. Гудки идут, но никто не отвечает. Звоню еще и еще. Да что такое? Всеми силами стараюсь не поддаваться панике. Пью воду и часто дышу. Все хорошо. Ничего не случилось. Он успеет. Просто немного задерживается. Пришел? Нет. Может, передумал? Да что вы такое говорите? Меня едва не накрывает истерикой. Как они могут так про него думать? Ведь совсем не знают. Ну, девушка, еще 15 минут и возьму следующих. Он придет. Уверенно повторяю, как мантру, и свято верю, что так и будет. Но ни через 15 минут, ни через час Павел так и не приходит. Все мои звонки и сообщения остаются без ответа, а я растерянно смотрю на свое белое платье и не знаю, что теперь делать. Паша не мог меня бросить. Я отказываюсь в это верить. Он не мог так поступить. Наверное, что-то случилось. Может, ему нужна помощь? Хватаю рюкзак и со всех ног бегу к нему. Благо, знаю адрес. Сбежавшая невеста выглядит эффектно. На меня косятся люди, но мне плевать. Страх за любимого перекрывает все остальные эмоции. Черт с ним, с платьем. Главное, чтобы с Павлом все было хорошо. Без труда нахожу его квартиру. Нажимаю кнопку, но не раздается ни звука. Звонок не работает. Стучу в дверь. В ответ проклятая тишина. Да что ж такое? Судорожно всхлипываю и колочу кулаками по двери, но мне никто не открывает. «Паша, Пашенька!» – кричу, давясь слезами. «Открой мне!» Страх потерять любимого оглушает и ослепляет. Я почти себя не контролирую. Вся энергия уходит на то, чтобы спасти его. «Ты что тут устроила?» Скрипучий женский голос раздается откуда-то сверху. «Чего колотишь?» Поднимаю голову и вижу пожилую женщину этажом выше. Соседка. Может, она сможет мне помочь? «Мне нужен Павел!» Всхлипываю и умоляюще смотрю на нее. Как будто она может взмахнуть палочкой и сотворить чудо, как в сказках. «Не стучись, нет его!» Строго говорит соседка и поджимает губы. «Как нет? А где?» «Уехал, слава богу!» «Ничего не понимаю. Информация не усваивается в сознании». «Куда?» «Откуда я знаю?» Грубо огрызается она. «Вещи собрал и был таков». «Совсем?» Земля дрожит под ногами, а глаза застилают горькие слезы. «Как же так? Как такое возможно? Ведь мы... Ведь я...» «Больно. В груди давит так, что вздохнуть тяжело. А рыдания, что недавно рвались наружу, внезапно законсервировались внутри». Наступает тишина и какое-то гадкое отупление. Ничего не чувствую. Онемело все внутри. Выжгло яростной струей напалма. Открываю рот, как рыба, но не могу ничего сказать. Да и не знаю, что говорить. В груди словно образовывается дыра. Там, где раньше была душа. Мое сердце, что так отчаянно билось для него одного, медленно умирает. Истекает кровью и корчится в предсмертной агонии. А я ничего не могу сделать. Лишь обессиленно сползаю по стене на пол. Смотрю прямо перед собой и пытаюсь понять, как жить дальше. «Ну что ты здесь сидишь, убиваешься?» Все тот же скрипучий голос. «Ты не первая у него, и всяко не последняя». Режет без ножа. Засыпает в мои раны соль. «Зачем?» Поднимаю глаза. «Что ей от меня нужно?» «Ничего не понимаю». «А?» «Холодно ведь. Простудишься. Домой иди». Неуклюже поднимаюсь на ноги и придерживаюсь за стену, чтобы не упасть. «Нет у меня дома». «Ничего больше нет. Я все отдала. Чувствую себя маленькой брошенной девочкой. Мой мир рухнул, а я осталась посреди безжизненной пустыни». Медленно спускаюсь по лестнице, путаясь в подоле. «Платье это... красивое. Будь оно проклято. И оно, и все, что связано с вороном. Зачем все так? Для чего?» Прохожу мимо почтового ящика, и дыхание перехватывает. Заставляю себя дышать глубоко и часто. Решительно снимаю кольцо и кидаю в щель ящика, безжалостно разрывая связь. «Будь ты проклят, предатель!» Шепчу непослушными губами, вкладывая в эти слова всю свою боль, и выхожу из подъезда. Бреду по городу, сама не знаю куда. Просто двигаюсь, пока ноги еще шевелятся. На мосту останавливаюсь и долго смотрю вдаль, в темную воду. Она так и манит, обещая избавление от всего. Ветер пронизывает до костей, меня трясет, но я не чувствую холода. Вообще больше ничего не чувствую. Тот, кого я так любила, предал меня. Убил в день нашей свадьбы. Ненавижу. Не прощу. Конец первой части. Вторая часть дилогии «Я тебя не предавал».